огненного бога отменить выступление и вообще разговаривать с ним не планировала. Хотела лишь взглянуть на храм изнутри и поискать вдохновение. Все-таки именно там танцевать предстояло. Понимаю, что глупо, но вдруг поможет. Раз напутствие Шанарин и фон Глуна мне как мертвому при парке. Об этом я размышляла, уничтожая суп. С этими же мыслями отнесла поднос с грязной посудой и покинула столовую. Наиболее близкий к храму выход из академии располагался рядом с башней факультета огня. Миновав знакомый коридор, я толкнула массивную дверь и вышла в парк. Теплые лучики неяркого осеннего солнца приятно щекотнули лицо. Я невольно улыбнулась и свернула влево, к гравиевой дорожке, которая вела к храму. Но не сделала и десятка шагов, как была остановлена окликом. «Даш, ты куда?» Я, обернувшись, с удивлением обнаружила, что меня догоняет Каст. Уровень пижонства огневика не иначе, как по случаю выходного, зашкаливал. Алая рубаха, стильная кожаная жилетка, узкие штаны с алым же узором по бокам, этакие паларские лампасы и высокие сапоги с острыми носами. Каст был гладко выбрит, а рыжие, собранные в хвост волосы, блестели так, словно он только что покинул салон красоты. Король огненного факультета приблизился и остановился на расстоянии шага, хмурый и напряженный. «Так куда ты так спешишь?» — повторил он вопрос. «В храм, конечно», — озвучила я очевидное. Каст поджал губы, и я фыркнула, добавив. «Не бойся, жаловаться на тебя не собираюсь». По глазам парня поняла, что стрела попала в цель, но пижон тут же картинно заломил бровь и небрежно махнул рукой. «Да жалуйся на здоровье». «Гляньте, какие мы, оказывается, смелые! Вот только зачем тогда за мной бежать было?» «Так не на что жаловаться!» «Не смогла не поддразнить я. Ты с некоторых пор такой хороший, что даже не верится!» «С некоторых пор?» В голосе Каста зазвучало наигранное возмущение. «Да ж ты просто ничего не понимаешь в парнях!» С этими словами рыжий галантно подставил локоть и сообщил. «Я провожу!» «Черт, ну надо же!» «А кто в первый день шарахнулся от меня?» Едва Кэсси намекнула, что могут пойти кривотолки. Впрочем, неважно. Мелочи это все. И не о Касте сейчас думать надо. Спасибо, Каст, но я сама. Мне подарили удивленный взгляд, и я поспешила пояснить. «Каст, я правда жаловаться не буду. Я вообще не молиться иду, а так, вдохновение поискать». «Ну а чем тебе мешает моя компания?» «Ничем не мешает, но...» Договорить я не успела, поскольку Рыжий в очередной раз доказал свою наглость. Он сделал шаг навстречу, обвил рукой мою талию, ловко развернул, как куклу, и попытался, собственно, сопроводить. «Каст!» — возмущенно выдохнула я, но была проигнорирована. «Даш, мы вроде уже выяснили. Я парень приличный, бояться меня не надо. Веду я себя пристойно и так далее», — сообщил пижон и вновь попытался увлечь в сторону храма. Но на этот раз я уперлась и из его объятий все-таки вывернулась. «Каст, прекрати!» В его взгляде промелькнуло что-то странное. А в следующий миг король факультета опять шагнул навстречу, снова обвил рукой талию, но увести дальше по дорожке уже не пытался. «Даш, а давай поговорим серьезно?» Холодно произнес он. И вот теперь мне по-настоящему стало неуютно. «О чем?» Нервно спросила я и вновь попыталась вырваться, хотя понимала, бесполезно. Рыжий держал очень крепко, я бы даже сказала, слишком. «Ну, например, о том, что я все-таки хороший. А ты меня немного подставила. И теперь мне положена небольшая компенсация за страдания». «Ничего себе заявочки! И я считала Каста наглым? Да он не наглый, он просто бог наглости!» «Понимаю, что ты сейчас очень занята танцами и прочим, но время на пару поцелуев и одну недолгую совместную прогулку у тебя наверняка найдется», — подытожил Каст. От такого заявления у меня аж дар речи на мгновение пропал. Вот ничему жизнь людей не учит. «Каст, а давай ты с кем-нибудь другим поцелуешься и прогуляешься, а?» — предложила я мрачно. «Я бы рад, но должок-то именно за тобой», — ответило Величество с замашками мужлана. «А отказываться от долгов некрасиво, Дашунь». И меня собственнически прижали к груди. «Пусти!» – прошипела я, упираясь ладонями. Но рыжему было глубоко плевать на сопротивление. Мало того, он даже не шелохнулся. Сила у каста оказалась сумасшедшая. Вместо этого пижон криво улыбнулся и полюбопытствовал. «А если не пущу, то что? Опять в аулу нажалуешься?» В его голосе звучала насмешка. Но я поддаваться на провокацию не собиралась, поэтому охотно сообщила. «Не люблю жаловаться, каст, но в данной ситуации быть ябедой — одно удовольствие». Однако и эта угроза пижона не впечатлила. «Какая ты сегодня смелая!» — протянул он, а потом вдруг запустил пальцы в мои волосы и с тихим рыком прижался к губам. Это произошло стремительно, но стиснуть зубы я все-таки успела. Вот только признать поражение, каст отказался и совершенно неожиданно наступил мне на ногу. Не удержавшись, я вскрикнула. Знала, что нельзя, но все случилось слишком быстро. К тому же я в балетках, а он в сапожищах и... Сволочь! Каст абсолютно точно знал, что делает, и очень умело воспользовался результатом. Его язык самым наглым образом вторгся в мой рот, а вот дальше... Я вдруг почувствовала, как в районе груди полыхнуло нестерпимым жаром, и в то же мгновение каста отшвырнула с такой силой, что жутко стало. Пролетев по воздуху метров 5, не меньше, он рухнул на гравийную дорожку. Однако сразу подскочил и зло прошипел. «Какого кхарна?» И никаких стонов, никаких криков боли. «Да что происходит?» Я потрясенно посмотрела на неуязвимого огневика, а потом запоздало прикоснулась к груди. Кулон, подаренный ваулом, и который я носила под одеждой, был на месте. Именно там, чуть ниже ключиц, все еще чувствовалось теплое эхо пожара, который охватил меня за долю секунды до того, как каст отправился в полет. То есть это не просто подарок, а защита? Та самая защита от каста, которую я просила? Ваул, теперь я, кажется, понимаю, почему Шанаарин так активно подчеркивала мое мнимое желание вас соблазнить. Вы действительно лучший. Чтобы заполучить такого мужчину, как вы, любая женщина пойдет не то что на соблазн, на преступление. И отдельная благодарность вашему чувству юмора. Вы же нарочно не предупредили каста о способностях этого кулона, верно? «Даша!» — выдохнул взбешенный огневик. «Даша, сними!» «Вот уж дудки!» Не сдержавшись, я наградила каста неприличным жестом, круто развернулась и отправилась обратно в академию. Нет, мне незачем идти в храм огня, и теперь я точно знаю, что делать. Я станцую для вас, ваул, станцую так, как не танцевала ни одна жрица. В аудиторию, где проходили занятия с Шанаарин, я вошла с самым серьезным, но немного запуганным видом. Строить из себя неуверенную, забитую жизнью студентку было легко и даже чуточку приятно. Профессор Глун, с которым мы встретились на выходе из общаги, вошел следом. И хотя лица моего в тот момент видеть не мог, каким-то образом состояние все-таки определил. «Даша, что случилось?» «Отказаться танцевать прямо сейчас? Нет, нельзя. Это глупо, ибо подозрительно». Обернувшись к куратору, я сделала честные глаза и сказала, «Все хорошо, просто волнуюсь». О причинах волнения Глун не спросил, впрочем, для него они и так были очевидны. Сложно не париться, когда ничего не выходит. Вернее, ничего достойного с точки зрения умудренных жизнью преподавателей. «Не волнуйся», — сказал брюнет. «Слова поддержки? Да как бы не так». «Просто возьми и сделай». Я поджала губы и покорно кивнула. «Сделаю, господин... простите, лорд-куратор. Вы, главное, не мешайте мне больше, ладно?» Правда, вслух я этого, разумеется, произносить не стала. И вообще, если уж совсем честно, не была уверена, что Глон меня валит. Зато Шанаарин точно добра не желала и прилагала все усилия, чтобы убить во мне и без того скудное желание станцевать перед ваулом. Позицию жрицы я понимала с самого начала, но теперь она стала особенно очевидной. «Ну а в том, что касается Глуна...» «Лорд-куратор, позволите личный вопрос?» Брюнет удивленно приподнял бровь, но согласно кивнул. Так что я спросила. «Вы в храм огня часто ходите?»

Задала я самый главный сейчас для себя вопрос. Ведь я танцевала для Ваула. Для него одного, а он... Лицо Каста приобрело страдальческое выражение. «Почему?» — повторила я требовательно. «Потому что Ваул знает, что я в состоянии сам о тебе позаботиться». «Ты? Почему ты? Теперь я совсем ничего не понимала». Кажется, Каст ждал другой реакции. Он закатил глаза, а голос стал жестким, и в нем зазвучало раздражение. «Ладно, давай считать, что Ваул не хотел ссориться с женой, а я был поблизости и...» И все-таки Каст не выдержал. «Гхарндашка, что за допрос? И вообще, ты не о том думаешь?» «А о чем мне думать?» — растерянно огрызнулась я. Злость на лице Каста отступила, а на губах появилась коварная улыбка. «О том, что теперь ты мне точно должна, Дашка. И я требую...» Что он хочет потребовать, стало ясно без слов. Каст потянулся к моим губам, а я... Нет, конечно, это произошло не специально, но по факту я повела себя как истинная леди, угодившая в объятия наглого соблазнителя. Я уплыла в обморок. Эпилог. Очнулась я от резкого, ужасно неприятного запаха, ударившего в нос, и, вздрогнув всем телом, распахнула глаза. Сердце испуганно застучало. Страшно было в первую очередь от четкого понимания собственной беспомощности. Не смогла. Потеряла контроль над тем, что всегда должно подчиняться, над своим разумом. Ну и над телом заодно. «Тш-ш, спокойно, все хорошо», — произнес рядом кто-то. Голос принадлежал мужчине. Я вздрогнула опять, дернулась, попыталась сесть, но меня удержали. И только теперь я увидела, что рядом находится куратор. Лорд Глун был серьезен и сосредоточен. Никаких ухмылок, никаких ядовитых ноток в голосе, никакого пренебрежения. «Тихо, Даша», — ровно произнес он. «Не бойся, никто тебя не обидит». Только теперь я осознала, что лежу не на полу, а на чем-то мягком, и что нахожусь не в храмовом зале, а в одном из служебных помещений. Келья была отдаленно похожа на ту, в которой меня переодевали и красили. Видимо, после того, как я упала в обморок, меня перенесли на верхний этаж в одну из многочисленных комнат. «Что?» — начала была я, но замолчала. Все случившееся я помнила вплоть до самых мелких деталей. «Молчи!» Глон не требовал, а просил, как доктор просит больного. «Сейчас полежишь, придешь в себя, и мы пойдем в академию». «Мы? В академию?» А начала и снова не смогла договорить. Слова и вопросы застревали в горле. Меня вообще охватило какое-то странное чувство. Вроде бы и ясно все, но поговорить-то надо. Я же только что из обморока, первого в жизни. И как себя вести в этой ситуации? И почему я тут? И почему со мной Глун?» Куратор подарил мимолетную улыбку и обернулся, чтобы подхватить с маленького столика стакан, наполненный розоватой жидкостью. А я с трудом приподнялась на подушке, потому что лежать беспомощной тушкой, да еще при Глуне, не хотелось. «Выпей», — сказал куратор. Он даже не попробовал передать мне питье, просто придержал за плечи и поднес стакан к моим губам. «Что?» — попыталась слабо воспротивиться я. «А как иначе? Я же вижу, это точно не вода. Может, меня теперь добить хотят? Отравить во славу жены Ваула? Тем более, что Ваул, как показала практика, за меня больше не вступится. Богу огня, видимо, одного раза хватило. Лимит исчерпан». «Лекарство дашь?» Явно угадав ход моих мыслей, ответил фон Глун. «Наш вариант успокоительного». Не знаю почему, но я поверила. Правда, попыталась забрать стакан, но не смогла. Слишком тряслись руки. «Сейчас не время проявлять самостоятельность», — укорил брюнет. Удивительно, но говорил он по-прежнему нормальным тоном. Даже тени издевки не было. Наверное, именно поэтому, отпив из поднесенного к моим губам стакана, я решилась спросить. «Лорд Глун, а почему вы?» Мой корявый вопрос был понят совершенно верно. «Ну а кто еще? Я же твой куратор». «У-у-у, То есть мне следовало оказаться на грани смерти и грохнуться в обморок, чтобы Глун наконец-то вспомнил о своих прямых обязанностях? Интересно. А может, меня по этому случаю и домой отпустят, а? Даша, допей, пожалуйста. Я подчинилась. Безропотно позволила Глуну влить в меня остатки розоватой жидкости, а потом, чувствуя, как по телу разливается приятное тепло, вновь облокотилась на подушки. Куратор же отставил опустевший стакан на столик, скользнул по мне задумчивым взглядом и принялся расшнуровывать ворот своей рубахи. «Так, подождите, это еще что такое? По какому поводу стриптиз?» Заметив мое изумление, Глун тихо рассмеялся. «Даже не надейся, Даша!» С неуместно лукавой улыбкой сообщил он, а потом уже серьезно, без подколок. «На одежду свою посмотри». «И я посмотрела. Вот лучше бы этого не делала, честное слово. Церемониальная туника и раньше, ввиду прозрачности, мало что скрывала, а теперь и вовсе в подпаленную, местами откровенно прожженную тряпку превратилась. В общем, я тут тоже стриптиз, как оказалось, показывала. Если учесть, что бюстика под туникой изначально не предполагалось... Черт!» Я машинально прикрыла грудь одной рукой, ну, насколько смогла, и в панике принялась ощупывать голову. Фу, слава богу, не лысая. И ожогов, к великой радости, тоже, кажется, нет. По крайней мере, боли нигде не чувствуется. Куратор тем временем снял с себя рубаху и протянул мне. Я вредничать не стала. Взяла одежду и, сгорая уже исключительно от смущения, попросила. «Отвернитесь, пожалуйста». Фон Глун тихо фыркнул. «Нет, ну понятно, что он тут уже все видел, и ему вообще не интересно, потому что я иномерянка, но все же...» Он мое смятение понял, поднялся на ноги и демонстративно повернулся спиной. Комната сразу такой маленькой, такой тесной стала, и хотя в этот момент мне было откровенно не до Глуна, и уж тем более не до рельефов его торса, но я все-таки по инерции глянула и... застыла в оцепенении. Просто когда куратор поворачивался, я заметила на его боку тонкий шрам, точь-в-точь такой же, как в моем сне. На мгновение мне стало нехорошо, а дыхание перехватило. Что это еще за шутки? Что за игры подсознания? Или у меня просто глюк, или... — Ты все? — спросил Глун. Я вздрогнула и дрожащими руками кое-как натянула на себя рубашку. Вот только почувствовала, как предательски запылали щеки, а память заботливо подсунула картинку из того сна. Глун и я на алых простынях. И губы мужчины жадно, настойчиво... Так, стоп, довольно. Никаких губ, никаких снов. «Даш, все в порядке?» Позвал предмет моего неуместного беспокойства. Он уже повернулся, несмотря на то, что я как бы и не разрешала. «Ага, все хорошо, профессор», — сипло выдавила я. «Тогда попробуй встать». Глун протянул руку в намерении помочь. «Нужно возвращаться в академию». Я попыталась, но едва схватилась за куратора, вспомнила кое-что важное и потерянно сообщила. «А у меня обуви нет. Вернее, она есть, но где-то в одной из комнат, и я точно не знаю, в какой. Там еще одежда». Брюнет закатил глаза. «Завтра заберешь». В его голосе прорезались знакомые ядовитые нотки. «У меня сейчас нет никакого желания разыскивать по всему храму твои вещи». «Нормально вообще? Профессор, вы не понимаете, я не дойду босиком». Фон Глун тяжело вздохнул и сообщил убийственное. «Уговорила, донесу». У меня банально отпала челюсть. Нет, я вообще-то ничего против такого способа передвижения не имею. Но это ведь... это же Глун, черт возьми! К тому же... «Профессор, ничего не получится», — выдохнула я. «Что еще?» — раздраженно уточнил он. «Ключ! Ключ от моей комнаты! Он в кармане мантии!» Вот теперь точно все. Терпение куратора лопнуло, и через миг передо мной предстал тот самый язвительно ядовитый тип, который, как морковку с грядки, вырвал из родного мира и приволок в эту жуткую академию. И этот самый тип наклонился и с непередаваемой интонацией произнес: «Ничего страшного. Твира попросишь, он и откроет. Для него вскрыть такой замок проще простого». А потом добавил совсем ядовито: «Все? Или еще какие-нибудь пожелания будут?» «Ага, одно точно есть. Кто-нибудь, заберите меня отсюда!» Конец первой книги. Читала ведьма.